вдруг появилось место учителя французского языка в соседней школе. Дали мне класс, и проработала я месяца два, и потом мне говорит директор: знаете, нам прислали по распределению молодого специалиста из института. Я говорю: а как же я? Ну вот, идите в РАНО, утрясайте все. Я прихожу к заведующему РАНО и говорю, что вот как же так, я же работаю уже. Я вас не знаю, сказал он. Ну, я очень разозлилась и сказала: ну, не знаете, но вы меня еще узнаете. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске снова воспоминания Эммы Самойловны Лам, моей бабушки. В нашем цикле уже есть два ее рассказа о том, как репрессировали ее отца, и о том, как она с мамой и братом пережила эвакуацию. А в этом выпуске бабушка рассказывает о том, как после войны училась в институте Мариса Тореза на переводческом факультете, и о том, какие трудности у нее возникли после его окончания, в самый разгар антиеврейской кампании. Интервью я записала в ноябре 2014 года. Когда бывали какие-то постановления правительственные, то у нас были преподаватели такие, которые говорили, что надо все это перевести на французский, так сказать, для практики. И заставляли нас писать отзывы, отклики, сочинения писать. Значит, было сочинение на тему вот о постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград». Постановление о литературно-художественных журналах «Звезда» и «Ленинград» было опубликовано в газете «Правда» 21 августа 1946 года. Журналы обвинялись в том, что они публикуют идеологически вредные произведения, культивирующие дух низкопоклонства перед Западом. Самыми опасными писателями объявлялись Зощенко и Ахматова. Зощенко, среди прочего, назвали пошляком и подонком литературы, а Ахматову – типичной представительницей пустой, безыдейной поэзии, чуждой советскому народу. Нужно было написать, что мы осуждаем, значит, и Зощенко, и Ахматову, и всех. Как-то по-французски это было трудно все писать. Мне поставили пару сочинений, плохо написала. Ну, мне, конечно, сказали, что это очень нехорошо, что я так вот веду себя. Тем более, что я была комсомолка. У нас был преподаватель один, не помню его фамилию, вот. Прекрасный преподаватель, доктор наук. Чего-то он там говорил про американскую литературу. И вот за это, значит, преследовали, читали «Космополитом». Да, и еще говорили преподаватели, что сюжеты пушкинских сказок Пушкин взял из всемирной литературы, что это не первенство русское, а вот даже, оказывается, и Пушкин там чего-то такое. И было собрание, собрали всех студентов, чтобы осудить, значит, этих преподавателей. И в частности, вот его. В общем, какой-то там человек из парткома говорил, что вот он такой-сякой. В общем, мы все были так возмущены, потому что это был такой преподаватель, он так читал лекции. И мы захлопали этого самого человека, который вот был то ли из парткома, то ли из горкома. Мы затопали, захлопали, в общем, его, чтобы не говорил. Ну, в общем, мы его немножко отстояли. Во всяком случае, его не уволили с работы. И мы считаем, что это была наша прям победа. Потом кончила, когда институт, то мне сказали, что нету для вас в Москве мест, потому что не та национальность у вас. И никуда меня не брали. Говорили: да-да, конечно, конечно. А когда потом я показывала свой паспорт, ну, вы знаете, у нас уже взяли мы уже человека на это место, уже, знаете, нет у нас больше работы. Ну все, я пошла в райком комсомола, свой родной. Они говорят: давай к нам, иди, будешь у нас лектором, в лекторскую группу. Я пошла в лекторскую группу и читала лекцию по всяким там учреждениям, по сапожным мастерским, там, по ателье, ну, всяким учреждениям. «Моральный облик советского молодого человека». Вот это мне разрешили читать такую лекцию. Я читала. Моя национальность не помешала. И потом ребята из райкома комсомола мне, значит, говорят: «Слушай, а пойди пионер-вожатый в школу». Ну, я, значит, года 4 проработала пионер-вожатый. Какие-то мы устраивали слеты, встречи с писателями устраивали. К нам приходило и Барто, и мы были на встрече с Михалковым. Потом вдруг появилось место учителя французского языка в соседней школе. Дали мне класс, и проработала я месяца два. И потом мне говорит директор: знаете, нам прислали по распределению молодого специалиста из института. Я говорю: а как же я? Ну вот идите в РАНО, утрясайте все. РАНО – это районный отдел народного образования. Я прихожу к заведующему РАНО и говорю, что вот как же так, я же работаю уже. Ну и что работаете? А нам прислали вот по распределению, мы не имеем права не принять. Ну я говорю: ну вы же меня знаете, я же работала здесь. Я вас не знаю, сказал он. Ну я очень разозлилась и сказала: ну не знаете, но вы меня еще узнаете. И написала письмо ЦК в «Известии», что я в конце концов имею право на труд по Конституции, и будьте добры, пожалуйста, мне дать работу. И меня вызвали в Министерство просвещения. И говорила со мной замминистра просвещения Малышева, такая была там. И говорит: что вы хотите? Я говорю: я хочу работать по специальности, больше ничего не хочу. Ну ладно, говорит, идите вот в такой институт. И дала мне направление ЦИПКРНО, страшное слово, ЦИПКРНО, Центральный институт повышения квалификации руководящих работников народного образования. Я пришла к директору, но директор мне сказал, что нет, они уже всех взяли, он не может меня взять. Я опять пошла к этой Малышевой. Как это, она говорит, у него нет места? Идите, я ему позвоню. И когда, значит, я пришла уже второй раз, он сказал: ну, прекрасно, если не надо согласовывать вашу фамилию, то я, конечно, вас возьму. Ну, и там я уже начала работать по-настоящему, что называется, как преподаватель русского языка, как иностранный. А там ждали приезда вьетнамских молодых ребят. Вьетнамцы приехали. 100 человек их приехало в этот институт. В 50-м году Советский Союз установил дипломатические отношения с Демократической Республикой Вьетнам. До Второй мировой войны Вьетнам больше 50 лет был французской колонией, а теперь стал независимой республикой. Новой стране были нужны самые разные специалисты, и вьетнамских студентов начали посылать учиться в Советский Союз. Перед тем, как получать специальность в вузах, они учили русский язык в ЦИПКРНО. Преподавателями были люди, которых уволили из Ленинского пединститута, когда была кампания против космополитов, и они все вылетели. Это были, значит, доктора наук, кандидаты наук, литературоведы, но работали просто преподавателями, преподавали им А, Д, Б, вот такие вот вещи. Ну, а я сидела в качестве переводчика на уроке. И так как я знала французский язык, но считалось, что они тоже должны знать французский язык, значит, я могу работать с переводчиком. Но переводить было некому, потому что никто не знал французского языка из ребят. Значит, ну что, я сижу, как хлопаю глазами, там чего-то на пальцах чего-то говорю, объясняю. И таких, как я, было много. Ассистентами мы назывались. И тогда, значит, все собрались, кафедра была, и решили, что нечего нам ассистентами сидеть, а разделим мы группу пополам, и каждый возьмет себе группу и будет работать нормально, потому что мы учили иностранный язык и знали, как вообще нужно подойти к иностранному языку. А литературоведы, там, преподаватели западной литературы, они, конечно, были прекрасные преподаватели, но как преподавать людям, которые не знают ни одного слова и не умеют вообще ничего произносить, они это еще не так знали хорошо. Ну, в общем, начали: это стол, это стул, это я, это ты. Но потом уже мы уже были, так сказать, асами в этом деле. Мы и учебники писали, и статьи писали, как надо, методику создавали. Они учились у нас 2 года, потом еще приехала целая большая группа. Эти ребята потом поступили в разные институты. И, в общем, это стала элита Вьетнама. Ну, в частности, вот мой ученик был вице-премьером, Букуан такой. Был мой ученик послом здесь, Хо Хуан Гием такой. Потом Вьетнам перестал посылать таких ребят, а уже посылали сразу в институты, потому что нас в институтах уже начали готовить русский язык. Подготовительные курсы были в институтах. Ну, а я пошла опять устраиваться на работу. Ну, взяли меня, значит, в МАДИ. МАДИ, Московский автодорожный институт, там был подготовительный факультет для иностранцев. А потом меня тоже уволили оттуда. Сказали, что по национальному признаку я не подхожу им, потому что там были арабы, видите ли. И вот нашлись добрые люди среди военных. И взяли меня на работу на кафедру русского языка Военно-инженерной академии имени Куйбышева. И там я проработала уже 25 лет. В Военно-инженерную академию посылали учеников многие страны, с которыми дружил и которых поддерживал Советский Союз. С 50-х годов в ней учились студенты из Афганистана, Вьетнама, Кубы, Монголии, Венгрии, из африканских стран и многих других. И с вьетнамцами были очень смешные случаи, с военными все это было. Но вы представьте себе, значит, их присылают в военно-инженерную академию, где изучают геодезию, где изучают подрывное дело, там, где изучают строительство мостов, наведение понтонов, математика там высшая и все. А они кончили во Вьетнаме во время войны, ну что они там, 4 класса, 5 классов. Ну, даже если они кончили школу, то это совсем не то. Вообще трудно им было учиться очень. Но они очень хорошо учились, потому что были очень старательные, а мы все время, ну, так как во Вьетнаме, значит, корневой, ну, язык, каждое слово состоит из нескольких понятий. Вот бумага там, например, бао. И в слове «газета» будет это слово «бумага». Книга тоже будет это слово «бао» обязательно. И поэтому мы, когда русские, значит, давали им, тоже давали однокоренные слова. И они уже старались от каждого слова, которого можно, которого нельзя, образовывать глагол. И вот было слово «сразу». Они мне кричат: «Преподаватель, мы знаем, как будет глагол». Ну, догадайтесь, как будет глагол. Но больше всего мне понравились Сомали. Их 11 человек было, футбольная команда, мы говорили. Все сыновья, их предводители тогда, забыл, как его звали. Но он был президентом тогда. Он всех своих сыновей послал к нам в академию учиться. Значит, потом из нашей академии забрали, потому что они не тянули у нас в академию. Послали их в общевойсковую, во Фрунзе. Там все-таки нужно было только, значит, воевать. А у нас было нужно головой думать. Потом они с таким же удовольствием против нас воевали. Когда в Сомали у нас расстроились отношения, они нашими же методами и воевали против наших. Наших всех выгнали оттуда, всех специалистов. Вот. Моя бабушка Эмма Самойловна Лам всю жизнь проработала с иностранцами и преподавала им русский язык. В соавторстве с коллегой она написала несколько учебников, которые были переведены на разные языки. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ира Калитеевская, фактчекер Михаил Трунин, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.